«Акт третий удивительной свадьбы Альфункута начинается!» — выкрикнул человек, державший в руке доску с зажимом для бумаги. «Все займите свои места!» Актеры опрометью выбежали из артистической, а женщины опять схватили детей за руки и потащили вдогонку за остальными. За кулисами творилось настоящее столпотворение. Актеры и рабочие сцены суетились, производя последние приготовления. Спешивший мимо лысый с длинным носом вдруг остановился, оглядел Вайолет в ее свадебном наряде и ухмыльнулся. «Никаких фокусов!» — он погрозил костлявым пальцем. «Помните, когда окажетесь на сцене, делайте в точности, что вам велено. Граф Олаф в течение всего акта будет держать в руке рацию. Если хоть что-нибудь себе позволите лишнее, он тут же даст знать в башню». «Знаем, знаем!» — с досадой отозвался Клаус. Ему уже надоело слушать одни и те же угрозы. «Советую поступать, как намечено», — повторил лысый. «Не сомневаюсь, что так они и поступят», — сказал чей-то голос, и дети увидели парадно одетого мистера По в сопровождении миссис По. Он улыбнулся и подошел поздороваться с детьми. «Мы с Полли хотели пожелать вам ни пуха, ни пера. Я рад, что вы приспособились к жизни с новым отцом и принимаете участие в семейном начинании». «Мистер По», — быстро проговорил Клаус, — «мы с Вайолет хотим вам кое-что сказать, очень важное». «И что же вы хотите сказать?» — отозвался мистер По. «Да, дети», — вмешался возникший неизвестно откуда граф Олаф. «Что же вы такое хотите сказать мистеру По?» Блестящие глаза его пристально глядели на детей. В руке он держал рацию. «Что мы ценим все, что вы для нас сделали, мистер По», — упавшим голосом произнес Клаус. «Вот и все, что мы хотели сказать». «Само собой, само собой». Мистер По похлопал Клауса по спине. «Ну, хорошо, нам с Полей пора занять наши места. Итак, ни пуха, ни пера, Бодлеры». И мистер По ушел. Граф Олаф подтолкнул детей в середину сцены. Там толпились актеры, разбегаясь по своим местам, отведенным им в третьем акте. Судья Штраус в уголке повторяла вслух нужные строки из свода законов. Клаус оглядел сцену, выискивая хоть кого-нибудь, кто мог бы им помочь. Лысый с длинным носом взял Клауса за руку и отвел его в сторону. «Мы с тобой будем стоять тут весь акт, и не вздумай валять дурака». Клаус смотрел, как его сестра в подвенечном платье встала рядом с графом Олафом.